Над личностное видение 5. Вступление в космический танец. Для многих религий верный способ справиться с тяготами жизни – преуменьшить значение земной доли и сосредоточиться на царствах превосходящего. Для более утонченных и изощренных систем такого рода рай и небеса – это только стадии духовного странствования, а его конечным значением является размывание границ личности и соединение с божественным. Подвязающийся превращается в исконно чистую монаду, незагрязненную биологию, либо на самом деле погашает огонь жизни ради исчезновения в небытии. Однако другие духовные направления, напротив, воспринимают природу и материальный мир как содержание и воплощение божественного. Холотропная перспектива поднимает некоторые вопросы относительно природы этих религиозных учений. Что можем мы обрести, удаляясь от жизни, уходя от материального уровня в превосходящие действительности? И наоборот, какова же ценность беззаветного принятия мира обыденной действительности? И потом, что это за духовная школа, что определяет цель духовного странствования как растворение границ личности и воссоединение с божественным? Действительно пережившие в своих внутренних исканиях отождествление с безусловным сознанием, понимают, что определение конечной цели духовного странствия как переживание единства с высшим началом сущего ставит серьезные вопросы, потому что единообразное безусловное сознание или пустота представляет собой не только смысл духовного странствования, но также исток начала творения. В божественном мы обнаруживаем начало, представляющее возможность воссоединения разделенного, но также силу, ответственную за распад разделения изначального единства. Воссоединение с безусловным тогда влечет за собой также переживание исконного единства и изначального разделения, как создающих само наше существование. Практические шаги по мистической тропе. Общий строй космического действия вовлекает подвижное взаимодействие двух основополагающих сил. Одна из них центробежная, хилотропная, или направленная на материю. Другая центростремительная, холотропная, или устремленная к целостности. Единообразное космическое сознание выказывает стихийное стремление создавать миры множественности, содержащие в себе бесчисленные отдельные существа. И, соответственно, наоборот, индивидуализированные единицы сознания, переживая свое разделение и отчуждение, как болезненные и явные, испытывают острейшую нужду вернуться к истоку и воссоединиться с ним. Если верно, что наша психика управляется этими двумя мощными космическими силами, хилотропной и холотропной, и что они находятся в изначальной борьбе друг с другом, то как нам по-настоящему достичь подлинного существования? И поскольку ни отдельное сущее, ни неразличимое единство сами по себе не являются полностью удовлетворительными, то какова же альтернатива? Ясно, что отвергать воплощенное существование как более низкое, никчемное, или пытаться бежать из него – не решение проблем. Ведь мы установили, что мир переживаний, включая мир материи, представляет собой не только нечто важное и высокоценное, но и необходимое дополнение к неразличимому состоянию творящего начала. В то же время наши попытки достичь осуществления своих возможностей и душевного покоя обязательно провалятся и в любом случае обернутся против нас самих, если будут затрагивать только вещи и цели в материальном мире. Любое удовлетворительное решение таким образом должно охватывать и земное, и превосходящее измерение, как мир видов, так и безвидное. Материальная вселенная, какой мы ее знаем, предлагает виртуально неограниченные возможности необычайных приключений в сознании. Как воплощенные самости, мы можем быть очевидцами зрелища небес с мириадами его галактик и созерцать природные чудеса Земли, Только в телесном виде, на материальном уровне нам дано влюбляться, наслаждаться исступлением полового соития, иметь детей, слушать музыку и восхищаться живописью. Нам доступны захватывающие проекты исследований таинственного прошлого, от древнейших цивилизаций и древнего мира до событий, связанных с первыми микросекундами большого взрыва. Разрешение этой дилеммы лежит внутри нас самих. Неоднократные переживания холотропных состояний способствуют ослаблению нашей уверенности, что мы являемся эго в оболочке из кожи. Мы продолжаем отождествляться с телом, как я, ради осуществления практических намерений. Но подобная направленность становится все более временной и игровой. И тогда у нас создается на опыте достаточно глубокое знание и когда надличностных измерений сущего, включая знание нашей собственной истинной самобытности и высокого космического положения, обыденная жизнь становится намного более легкой и вознаграждающей. Rewarding, видимо. То есть радостный. Пустота всяческих видов. По мере того, как продолжается внутренний поиск, рано или поздно за всеми видами нам открывается естественная пустота. Как утверждает буддийское учение, знание вероятностной природы явного мира и его пустоты помогает нам достичь освобождения от страданий. Это знание включает и признание того, что вера в любое отдельное «я» в нашей жизни, включая наше собственное, в конечном счете является наваждением. Буддийское сочинение к постижению непременной пустотности всех видов и вытекающего отсюда осознание того, что не существует никаких отдельных самостей, говорится об анате, буквально как о «не я». Осознание нашей божественной природы и непременной пустоты всех вещей, которые открываются нам в надличностных переживаниях, которые я осознание, создают основание для некой надструктуры, которая может значительно помочь нам управляться с трудностями нашего повседневного существования. На этой основе мы можем полностью охватить переживания материального мира и наслаждаться всем, что он нам может дать, красотой природы, человеческими взаимоотношениями, любовью, семьей, искусством, спортом, кулинарией и несметным множеством других вещей. Связь с более высокими видами действительности и освобождающее знание анаты дают нам возможность выдерживать то, что иначе было бы непереносимо. Ведь способность успешно примирить и включить в себя эти две стороны жизни, радость и боль, относится к самым возвышенным устремлениям мистических традиций. С помощью этого превосходящего осознавания нам, быть может, удастся пережить во всей полноте весь спектр жизни, или, как называл ее Грег Зорба, полнейшую катастрофу. Эволюция сознания и выживание человека. Современный глобальный кризис. Околородовые источники насилия. Две важные причины делают рождение человека несравненно более трудным, чем рождение животного. Размеры формы человеческого черепа, отражающие беспримерное развитие головного мозга, и строение малого таза, связанное с прямохождением. Новые догадки относительно природы ненасытной алчности. Психоаналитики приписывают ненасытную потребность людей чего-то достигать, чем-то обладать и становиться чем-то большим, чем они есть в данный момент. Сублимации более низких влечений. По Фрейду то, что выглядит как неустанное побуждение к дальнейшему совершенствованию, может легко быть понято как результат подавления влечений, на котором основывается все самое драгоценное в человеческой цивилизации. Подавленные влечения никогда не перестают стремиться к полному удовлетворению, каковое состояло бы в повторении первоначального переживания удовлетворения. Никаких замещающих или реактивных образований, никакой сублимации не хватит для того, чтобы удалить сохраняющееся вытесненное напряжение влечений. Цитата Фрейда. В более конкретной плоскости Фрейд рассматривал алчность как явление, связанное с нарушениями, возникающими в период кормления грудью. По его представлениям, постоянная неудовлетворенность или перекармливание во время оральной фазы развития полового влечения могут усиливать первоначальную детскую потребность хватать предметы до такой степени, что во взрослом состоянии это в сублимированном виде переносится на самые разные объекты и ситуации. Когда же влечение к приобретению сосредоточено на деньгах, психоаналитики приписывают его задержкой на анальной стадии развития либидо. А ненасытная половая потребность считается результатом фиксации на фаллической стадии. И многие другие неославные человеческие стремления столкуются в переводе на язык сублимации подобными фаллическими инстинктивными побуждения, подобных. Но современные исследования сознания обнаруживают, что подобные толкования чрезвычайно поверхностны и неудовлетворительны. Мы обнаружили, что важные дополнительные источники неодолимого стремления к приобретательству, алчности возникают на околородовом и надличностном уровне бессознательного. Надличностные корни ненасытной алчности. В самом общем смысле глубиннейшие надличностные корни ненасытной алчности лучше всего могли быть поняты в переложении на язык понятия проекта «Атман» Кена Уилбора. 80-й год. Уилбор доказывает, что наше истинное естество божественно. Бог, Будда, Брахман, Дао. И что хотя ход творения отделяет и отчуждает нас от нашего истока, осознание нашей изначальной божественности никогда не утрачивается полностью. Глубочайшая, побуждающая сила психики на всех уровнях эволюции сознания заключена в возврате к этому переживанию. Однако, сдерживающие условия развития человека мешают нам всецело пережить полное освобождение в Боге и в качестве Бога. Действительное превосхождение требует смерти отдельного «я», умирания в качестве исключительного субъекта. Из-за страха уничтожения и цепляния за «я» нам приходится довольствоваться заменителями или суррогатами атмана, которые для каждой стадии развития оказываются особыми. Для младенца суррогатом было бы удовлетворение физиологических потребностей, свойственных его возрасту. Для взрослого, помимо пищи и пола, это также деньги, слава, власть, внешность, знания и многое другое. И все же, все это время у нас существует глубокое чувство, что нашей настоящей самобытностью является вся полнота космического творения и само творящее начало. И потому заменители любой степени масштаба, воплощение проекты «Атман» всегда останутся неудовлетворяющими. Лишь переживание своей божественности в холотропном состоянии сознания может когда-то исполнить наши глубочайшие потребности. Стало быть, последнее разрешение нашей ненасытной алчности во внутреннем мире, а не в мирских стремлениях и замыслах любого вида и размаха. Подходы к эволюции сознания, основывающиеся на переживании. Духовно-психическое возрождение и связь с благоприятными послеродовыми или дородовыми воспоминаниями уменьшает иррациональные влечения и устремления и увеличивает способность наслаждаться повседневными делами, любовью, природой, музыкой. А переживание космического единения и нашей собственной божественности еще более уменьшает рациональные побуждения, пробуждая чувство удивления и способность любить, открывают глубокие источники творчества. И что закономерно, глубокое самоосвоение зарождает мистическую вселенскую духовность, основанную на личности переживания. Эти открытия наводят на мысль, что на каком-то более глубоком уровне индивидуальная психика каждого в конечном счете связана со всем космосом, в каком-то смысле соизмеримо с ним. Таким образом, современные исследования сознания подтвердили основное положение древнеиндийских упанишад, что каждый из нас в конечном счете тождественен всей полноте сущего и самому творящего началу голограмма. Мы не только тело или я, но еще и высшее космическое начало, атман, брахман. И основано это на почти клеточном осознании того, что все границы во Вселенной случайны, и что каждый из нас тождественен всей ткани сущего. Становится ясно, что мы не можем влиять на природу, одновременно не влияя на самих себя.